Дворянское гнездо, наконец, вышло в свет и сделало огромный эффект, разом поставив автора на высокий пьедестал. Так как оно писано было вскоре после рассказа моего, то и вышло полнее, сочнее, сложнее и колоритнее всего, что он написал и прежде, и после него. «Вот и я, лев!» Вот и обо мне громко заговорили, вырывались у него самодовольные фразы даже при мне. Он везде бывал, все лезли к нему, всех он ласкал, очаровывал мягкостью, снисхождением, не пренебрегая ничьим вниманием, не скучая никакой назойливостью, водя за собой целый круг, принимая у себя во всякое время, прикармливая обедами, являясь повсюду, куда его не звали. У него завелась своего рода клиентура, род маленькой дружины, которая все готова была делать для него и за него. Съездить куда-нибудь, достать что-нибудь, попросить, похлопотать. Сейчас бежали послушные друзья Тютчев, Маслов, более всех Анинков. Последний был то, что в старых комедиях и трагедиях называлось наперсником – сик. Не глупый, образованный, он любил литературу и состоял каким-то кумом при звездах первой величины. Был он близок к Гоголю, который называл его Жюль. Гоголь умер, Анинков счел Тургенева достаточно великим и примазался к нему. Тургенев, лаская этих своих слуг, мастер был извлекать из них ежеминутную пользу. После 1855 года он, можно сказать, начал постепенно выселяться из России за границу. И вот оттуда-то он командовал этим друзьям всего более Анинкову. «Пришлите то, справьтесь об этом, доставьте сие, прикажите оное», — писал он и заключал, «жму вашу руку». Кто-то видел одно такое письмо и сказывал, что в нем было 14 поручений, означенных номер 1, 2, 3 и так далее. Я вел себя совершенно противоположно. Я литературно сливался с кружком, но во многом и именно в некоторых крайностях отрицания не сходился и не мог сойтись с членами его. Разность в религиозных убеждениях и некоторых других понятиях и взглядах мешала мне сблизиться с ними вполне. Более всего я во многом симпатизировал с Белинским, прежде всего с его здоровыми критическими началами и взглядами на литературу, с его сочувствием к художественным произведениям, наконец, с честностью и строгостью его характера. Но меня поражала и иногда даже печалила какая-то непонятная легкость и скорость, с которой он изменял часто не только те или другие взгляды на то или другое, но готов был, по первому подозрению, менять и свои симпатии. Словом, меня пугала его впечатлительность, нервозность, способность увлекаться, отдаваться увлечению и беспрестанно разочаровываться. Это на каждом шагу, в политике, науке, литературе. Мне бывало страшно, а он был лучший, самый искренний, честный, добрый. Я повторяю, не сближался сердечно со всем кружком. Да для чего нужно бы было измениться вполне, отдать многое, все, чего я не мог отдать? Мне было уже 35 или 36 лет, и потому я, развившись много в эстетическом отношении в этом кругу, остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания. Я ходил по вечерам к тому или другому, но жил уединенно, был счастлив оказанным мне и там, и в публике приемом, но чуждался, между прочим, по природной дикости своего характера, тесного сближения с тем или другим, кроме семейства доброго Михаила Языкова, где меня любили как родного, и я платил тем же. Мне казалось, и я потом убедился в этом, что одна литература бессильна связать людей искренно между собою, но что она скорее способна разделять их друг с другом. Во всех сношениях членов кружка было много товарищества, это правда, размена идей, обработки понятий и вкуса. Но тут же пристальное изучение друг друга много и отравляло искренность сношений и вредило дружбе. Все почти смотрели врознь, и если были тут друзья, то никак не друзья по литературе. Один Белинский был почти одинаков ко всем, потому что все платили ему безусловным уважением. А другие, например, Панаев с Боткиным, были дружны совсем не ради литературы, а они любили шалить, волочиться вместе, и это сближало их друг с другом, как и Дружинина с Григоровичем. Я мог привязаться к Белинскому, кроме его сочувствия к моему таланту, за его искренность и простоту. Но я не мог поручиться, что это осталось бы за мной надолго, по его впечатлительности. Привязался бы я и к Тургеневу, но по мере того, как я его разглядывал, я убеждался в глубокой и неизлечимой фальшивости его натуры. Если хотите, все были хороши между собою, все уважали друг друга, сходились, приятно беседовали, но друзей тут не было. Повторяю, литература не делает друзьями, а врагами может делать людей. И Тургенев, также и его слуги, не любили друг друга. Он щекотал их самолюбие своей дружбой к ним, а они были ему полезны. «Что за человек Анненков?» — спросил я однажды Тургенева, потому что знал Анненкова мало. «Мне кажется, он как-то холоден, и с ним мне неловко. Я не знаю, о чем говорить». «Анненков очень хорош, напротив, особенно когда надо его пустить как бульдога на противников». Вот как выразился Тургенев о лучшем из своих друзей — пособников, защитников, наперстников.